Глава 11. Однорукий человек в измазанной кровью кожаной броне пробирался через пустошь и, едва увидев встречающего его человека, мгновенно пришел в ярость. «Кто эти люди?» — прорычал он, чеканя каждое слово. Встречающий его человек, видя, в каком плачевном состоянии тот находится, даже не нашелся сразу, что ответить. Отступив на один шаг от направленной на него ярости, мужчина в украшенной пламенем броне с шоком смотрел на оторванную руку и все еще торчащую из плеча кость. «Они? Ты не можешь не знать!» — вновь прорычал однорукий. «Да», — стиснув кулаки, ответил тот сквозь зубы. «Я проиграл им на турнире». Едва услышав это, однорукий рванул вперед и схватил его оставшейся рукой за грудки, подняв воздух. «Почему ты не сказал мне этого раньше?» Его хватка была такой страшной, что едва не раздавила грудину схваченного человека, но тот не посмел сопротивляться. «Какое интересное представление я тут увидел!» Как раз, когда атмосфера достигла своего пика, неизвестный голос пришел со стороны и заставил их обоих мгновенно переключиться на него. В нескольких десятках метров от них, прямо из черной земли, поднялось тело, лишь отдаленно напоминающее человеческое. Похоже на гуманоидное, но как будто слепленное из камня. Разжав хватку на груди своего подопечного, однорукий с вызовом посмотрел на прибывшее существо. «Значит, и вы, твари, решили сюда заявиться», — сказал он. «Конечно». Каменный монстр не стал подходить слишком близко, но был не против перекинуться парой слов. «Вы, люди, так резко затихли, что мы сочли это подозрительным». Переведя взгляд на лысого мужчину, тот кровожадно улыбнулся. «Кто же знал, что в этом мире действительно родится Абсолют? Мудрость всеотца действительно выдающаяся, раз он смог увидеть сквозь ваши уловки». «Вы, люди, решили нарушить равновесие?» Хмыкнув, однорукий скривился в отвращении. «Человеческий абсолют слишком важен, и мы намерены забрать его себе». «Прости», — ухмыльнулся каменный монстр. «Мы не намерены позволять подобное». «Хочешь сразиться со мной?» Однорукий мгновенно принял боевую стойку. «Ха-ха». Вновь улыбнувшись, каменный монстр изобразил на лице незаинтересованный вид. «Я бы, возможно, хотел с тобой сразиться», — сказал он. «Но скажи, как ты потерял руку? Из-за вашего вмешательства система усилилась, и попасть на турнир было сложновато. Кто же знал, что, попав сюда, обнаружу так много интересных вещей?» Скривившись, однорукий не ответил. Вместо этого они оба перевели взгляд на стоящее недалеко одинокое высушенное дерево. «Похоже, не ты один сюда пролез», — сказал он, и каменный монстр безэмоционально кивнул. «Что знает двое, знает и свинья». «Как грубо!» Рядом с безжизненным деревом раздался приятный девичий голос. Затем, как будто из сокрытия, появилась красивая человеческая девушка. «Интересные вещи вы тут говорите. Меня просто послали послушать». Цыкнув языком, однорукий обеспокоенно посмотрел на своего подопечного, который с опаской смотрел на собирающуюся компанию. «Выходи уже и ты, раз такое дело». Человеческая девушка подошла к однорукому. Достаточно близко, чтобы дать понять, что она на стороне людей, но недостаточно, чтобы их считали союзниками. Сразу за этим пространство рядом с каменным монстром исказилось, и из небольшой щели вылетела маленькая каменная табличка сантиметров 30 в высоту и 20 в ширину. Обильное голубое свечение рядом с ней завибрировало, и все собравшиеся здесь поняли, благодаря системному переводу, что эта штука выражает открытое презрение ко всем собравшимся. «Даже эти появились!» — фыркнул каменный монстр, смотря на эту табличку, которая тут же пустила очередную вибрацию по окружающему ее голубому полю. В отличие от людей, собравшиеся монстры не собирались становиться ближе друг к другу даже на сантиметр. «Кто знал, что простой турнир будет таким интересным?» — сказала девушка, смотря на однорукого. «Зря вы никому не сказали об этом раньше. Мы бы смогли лучше его защитить». «Недооценивайте нас, как и всегда», — ухмыльнулся каменный монстр. «Именно из-за этого мы все сейчас здесь». «И что вы намерены делать?» Однорукий смерил взглядом говорившего, а тот просто ткнул пальцем в лысого мужчину. «Отдайте его нам», — ухмыльнулся тот. «Мы жили в мире множество столетий. Не говорите, что из-за него одного вы хотите сражаться с нами и втянуть наши фракции в войну». Однорукий в очередной раз потемнел лицом, но ему было нечего ответить. Повернув голову, он посмотрел на своего подопечного, который за это время уже успел немного побледнеть. «И того, кто так сильно тебя ранил». Голубые пульсации от каменной таблички вновь разлетелись в сторону, но все поняли их смысл. «А вы немногого хотите?» — ухмыльнулась девушка. «Этот человек был рожден абсолютом. Его существование несет вам угрозу, но это не значит, что вы можете диктовать нам, что делать». «Низшее создание. Я здесь не для того, чтобы просить разрешения», — вспыхнула голубыми волнами каменная табличка. «Интересно, что будет, если я нацарапаю на твоем сзади свое имя?» Кровожадно оскалилась девушка, доставая из пространственного кольца маленький кинжал. «Пожалуйста, прекратите». Однорукий поднял руку и попытался их успокоить. «Насчет того, кто смог меня ранить...» Подняв голову, он посмотрел куда-то перед собой. «Почему бы вам самим не спросить у него, что он об этом всем думает?» Следом за его словами все пятеро, включая лысого мужчину, посмотрели в том же самом направлении, где из состояния сокрытия появился человек, вооруженный большой двуручной косой. «Интересные вещи, вы говорите. Я тоже пришел просто послушать».